Эпилог. В то время Генри Эвери и Даниэль Дефо полагали, что продавливание союза между Англией и Шотландией в мае 1707 года – венец их деятельности в качестве агентов. Однако спокойной жизни на пенсию от короны не получилось. Уния не принесла единства. Более того, католическая угроза только нарастала. Не успел Дефо вернуться к своим делам, от торговли лошадьми до партнерства с одним шотландским ткачом для изготовления памятных скатертей по случаю акта об унии, как старый претендент Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт, сын короля Якова II, собрался захватить престол в 1708 году. Дефо предупреждал своих кураторов о грозящем нападении французов, которое не только угрожало унии, но и сулило опрокинуть все основы нынешнего устройства церкви и государства, разрушить саму основу нашего уклада, я имею в виду революцию, и восстановить не только тиранию и произвол правительства, но даже само папство. Захватчики добрались до побережья Шотландии в марте 1708 года. Благодаря сведениям Дефо и Эвери, английский флот был готов к вторжению и преградил путь кораблям претендента в заливе Фертофорд. Праздник возвращения Джеймса на родину не удался. Шотландия долгие годы оставалась пороховой бочкой. В 1713 году шпионы все еще курсировали между Эдинбургом и Лондоном, пресекая вражескую пропаганду. Например, Flying Post обещала своим шотландским читателям: «Паписты вооружаются и готовятся к всеобщей резне». Несмотря на негативные последствия акта об унии, Даниэль Дефо чувствовал себя национальным героем, которым всегда мечтал стать. Однако прошлое шло за ним по пятам. В апреле 1713 года он снова оказался в тюрьме. На этот раз ему хотели заткнуть рот политические противники. В то время как Дефо лишился возможности перемещаться, Генри Эвери в своем новом обличье мог свободно ездить и плавать, и его роль в этом партнерстве увеличилась. Он внедрился в группы католиков, сочувствовавших шотландскому делу и строивших планы очередного вторжения. Следующим оказался Роберт Харли. В 1714 году в политических коридорах Англии подули ветры перемен. Примечание от переводчика. В 1714 году Анна умерла, и на престол взошел Георг I из Ганноверской династии. Конец примечания. И куратор шпионской сети отправился в изгнание в свое поместье, где вел затворническую жизнь деревенского джентльмена. Дефо и Эвери удержались на плаву, продолжив работать на новой власти. Дефо, которого обвиняли в том, что он самым гнусным образом продавал свое перо всем партиям и всем людям, предпринимал все возможное, чтобы выжить, как, впрочем, и всегда. Вероятно, Эвери отправили в Северную Францию, где он копировал свою разведывательную деятельность в Фалмуте. Может быть, он действовал как двойной агент. В январе 1717 года в Дюнкерке объявился некий мистер Айвери, доставший Джеймсу Маги, шпиону якобитов, письмо от какого-то преподобного отца и шкатулку. Письмо обещало, что некий источник проинформирует вас о множестве дел. Он откроет вам глаза. Вы не должны допустить, чтобы его имя стало кому-либо известно. В июне следующего года какой-то агент отправил письмо Джону Черчиллю, первому герцогу Мальборо, специалисту по ведению секретной переписки и получению сведений о действиях и замыслах врагов, в котором объяснялось, что мистер Эвери получил еще одно письмо от своих корреспондентов, которые очень хотят знать, как их проект был принят королем, Георгом I, и, похоже, готовы доказать свою искренность, отправив ему деньги. Черчилль и его жена Сара, компаньонка королевы Анны, обладали колоссальным влиянием в придворных кругах Великобритании. В эти годы Эвери жил в Кале, нередко курсируя через Ла-Манш. В другом письме, направленном герцогу Мальборо в июле 1718 года, объяснялось, что мистер Эвери, как его еще называли, был ранее на иждивении королевы. Он принадлежит к англиканской церкви и весьма уважаем в среде священников не присягателей, и я постоянно слышу, что у него репутация честного человека. К этому времени Генри Эвери служил и вашим, и нашим. Никто, кроме королевских кураторов, не мог быть уверен, кому принадлежит его верность. Король пиратов использовал тактику дымовой завесы, которой несколько лет назад его обучали Даниэль Дефо и архиепископ Томас Теннисон. Позже лорда Мальборо загадочно предупредили, что хотя у короля повсюду есть агенты, вы знаете, что некоторые люди не доверяют ни одному посланному к ним человеку, а доверяют тем, кого знают. Так что это вполне может быть случай Эвери, и в конце концов может быть обман. Я уверен, что вы ясно увидите, поведение Эвери совершенно достойно. Наконец, в ноябре 1718 года Мальборо узнал, что несколько человек по ту сторону пролива считались верными друзьями дела, короля, но на поверку оказались отъявленнейшими негодяями. Он особо упомянул мистера Эвери. Один большой человек, посвященный вопросы величайшей важности, без которого не обходится ни одно дело, вызывающее глубокую озабоченность. Вы удивитесь, когда услышите его имя. Когда вы придете к моему другу, он расскажет о таких странных вещах, что вы придете к выводу, что они имеют важнейшие последствия. Никто бы не поверил, какую жизнь, полную приключений, побегов и перевоплощений, прожил Генри Эвери. Если читать между строк, был ли Даниэль Дефо тем самым большим человеком, который дергал за ниточки за ширмой? Или этот пузырь лопнул? Была ли раскрыта истинная личность Генри Эвери? Вскоре после этого Эвери снова исчез, сбежав в Италию. На этот раз окончательно. О короле пиратов, избежавшем виселицы, больше не слышали. Пусть Генри Эвери исчез навсегда, но его наследие простерлось на десятилетия и века. Дерзкий налет, совершенный им в море, навсегда изменил облик пиратства. Когда в апреле 1696 года Эвери под именем Генри Бриджмена появился на Фэнси у острова Нью-Провиденс, это место было сонным захолустьем для неудачников, но пират доказал его превосходный криминальный потенциал. Во времена расцвета деятельности летучей банды остров давал пристанище 5000 морских разбойников. Величайшие вожди пиратов, каких только видел мир. Бенджамин Хорнигулд, Эдвард Черная Борода Тич, Генри Джиннингс, Джон Калика Джек Рекхам, Чарльз Вейн, Мэри Рид, Энн Бонни, Черный Сэм Беллами, Стид Боннет, Оливье Канюк Левассер, Полсгрейв Уильямс и Эдвард Ингланд сделали Нассау своим домом. Все они мечтали сыграть в Генри, провернуть крупное дельце, удрать и потратить награбленное, не потеряв головы. Практически никто в этом не преуспел. Большинство знаменитых морских разбойников закончили свою жизнь плачевно. Сэм Беллами утонул на судне Уайдах у мыса Кейп-Код в 1717 году. Черной Бороде отрубили голову в бою с королевским флотом у острова Окракок, Северная Каролина, в ноябре 1718 года. Месяцем позже в Чарльстоне, Южная Каролина, повесили Стида Боннета. Джека Рекхэма вздернули на виселице в Порт-Ройале в 1720 году. Чарльза Вейна там же в 1721 году. В этом же году в тюрьме от лихорадки умерла Мэри Рид. Примечание от переводчика. Возможно, она умерла при родах. На суде Рид заявила, что беременна и получила отсрочку от казни. Конец примечания. В 1721 году самый суровый охотник на пиратов в Америке, губернатор Нью-Провиденса Вуд Роджерс, смог написать в Лондон письмо с сообщением: «Пираты изгнаны, торговля восстановлена». Примечание от переводчика. Позже эта фраза появилась на колониальном гербе Багамских островов, продержавшись там более века. Конец примечания. Золотой век пиратства закончился. Деяния короля пиратов вдохновляли моряков. Летом 1722 года Фэнси вновь терроризировал океан. Командовал кораблем Эдвард Нед Лоу, осевший в Бостоне уроженец Лондона, один из самых жестоких пиратов в истории. Однажды у острова Гренада в Вест-Индии он захватил португальский корабль. Капитан корабля выбросил в океан 1000 мойдоров, чтобы они не достались нападавшим. Примечание от переводчика. Мойдор. Португальская золотая монета. Конец примечания. Узнав об этом, взбешенный Лоу отрезал губы бедняги своей абордажной саблей, поджарил их на камбузе, а затем заставил португальца съесть их горячими с огня. После чего капитана и команду убили. Не было в океанах большего чудовища, нежели Нед Лоу во время второго пришествия Фэнси. Возможно, Лоу и назвал свое судно в честь флагмана короля пиратов, но ему не удалось сыграть в Генри. Закончил он печально. Французы повесили его на Мартинике в 1724 году. Генри Эвери не был таким подонком. Будучи сложной, неверно понимаемой личностью, он верил в честную игру и порядочность. Его моральный компас сломался, когда в юности умерли родители, а управляющий украл наследство и остался безнаказанным. В сердце Эвери что-то треснуло. Он решил отомстить всему миру. Когда в 1694 году в Ла-Корунье высокопоставленные богачи решили обмануть британских протестантов из экспедиции, организованной сэром Джеймсом Хубланом, Эвери сжал кулак и ответил ударом. История изображает короля пиратов безжалостным авантюристом, не уважающим ни власть, ни закон. На самом же деле король Вильгельм III приказал адмиралтейству защитить 100 человек, служивших на кораблях Чарльз II, Джеймс и Дофф, злополучной экспедиции, чего они не сделали. Да и отказался прогибаться не один Генри Эвери. Команды других судов тоже возмутились. После того, как Эвери бежал из Ла-Корунии на корабле Чарльз II, адмирал Артура О'Бруин вероломно арестовал капитана и двух офицеров под предлогом, что мы собираемся удрать с кораблями. Вернувшись в Лондон в июле 1694 года, сэр Джеймс начал беспокоиться о своих инвестициях и обратился к государственному секретарю Джону Тренчарду за помощью в подавлении бунтов на кораблях Джеймс, капитан Стрит, Доу, капитан Хамфри и Севен Сан, капитан Томас, которые не подчиняются командам генерала Артура О'Бруина. Есть опасения, что они последуют примеру судна «Чарльз», команда которого в мае прошлого года захватила указанный корабль, назначила капитаном некоего Генри Эвери и ночью отплыла из Коруни, оставив письменное уведомление о своем намерении стать пиратами и нападать как на англичан, так и на другие нации. Итак, Генри Эвери оказался далеко не единственным возмутителем спокойствия. Схватиться за оружие были готовы все британские подданные, которых привлек испанский план охоты за затонувшими сокровищами. Только Эвери проявил твердость, решив, что больше никто его не одурачит, и быстро отреагировал. Целеустремленность Генри Эвери сделала его необычным королем пиратов. Безусловно, он обладал несгибаемой волей и был готов творить бесчинство и сжечь какой-нибудь город, если ему противились. Но он отличался нетипичными для капитана золотого века пиратства принципами и умел контролировать себя. Эвери не был адским психопатом, как Чарльз Вейн, или самовлюбленным щеголем, как Калика Джек. Примечание от переводчика. Джон Рекхэм получил прозвище Калика Джек за любовь к одежде из ситца. Калико. Конец примечания. Он был психологически устойчив и не стал бы общаться с эксцентричным богачом Стидом Боннетом, который, будучи джентльменом с хорошей репутацией и обладателем большого состояния, поскольку владел плантациями на Барбадосе, страдал от расстройства ума. Эвери не потерпел бы театральные выходки черной бороды, который уверял, что у него 14 жен, и нападал на врагов в облике дьявола, помещая под шляпу зажженные фитили, чтобы дым вокруг его лица пугал противника перед абордажем. В его генах отсутствовала жадность. Генри Эвери не был ни чудовищем, ни бесхребетным насильником. Удивительно справедливые правила, которые позаимствовали впоследствии другие пираты. Честное голосование, запрет воровства, драк с другими членами экипажа и посягательств на женщин без их согласия. Таков моральный кодекс Генри Эвери, запечатленный на бумаге. Эвери не опускался так низко, чтобы бессердечно сшивать губы жертвам. Он не был злобным по своей сути, не пытался построить новый мир свободы для обездоленных или вести классовую войну. Его деятельность подчинялась одной навязчивой цели – возмездию. И каждому, кто вставал на его пути, приходилось платить. В конечном счете Эвери сделал все, чтобы вернуть состояние, украденное его управляющим в Кеттедауне, Плимуте. Если для этого требовалось поработить африканцев с Мадагаскара, чтобы скрыть пиратскую сущность причуды, или поступить жестко, когда пираты, помогавшие ему ограбить Ганг и Савай, попытались обмануть его, обрезая золотые монеты, так тому и быть. Эвери предпочитал честную игру, изо всех сил стараясь не нападать на английские корабли. Он мастерски разрабатывал стратегические планы, будучи гиперреалистом. Изнасилование женщин на Гансвей причинило ему личную боль, но он скрыл свое отвращение ради игры в долгую, а игра в долгую означала прежде всего выживание. Практически все остальные пиратские лидеры Золотого века не могли обуздать свой нрав и пускались за все более грязными деньгами, авантюрами и бойнями. Даже весьма талантливый друг Эвери, Даниэль Дефо, не умел вовремя останавливаться. В своих безумных планах быстрого обогащения он подлетел слишком близко к солнцу и так и не обрел ни покоя, ни счастья. Как только Генри Эвери захватил корабль с сокровищами падишаха Аурангзеба и сорвал джекпот, он начал планировать выход из игры. Второго пришествия короля пиратов не состоялось, в отличие от его коллеги Томаса Тью, повторная дерзость которого разорвала ему кишки осенью 1695 года, за несколько дней до нападения на Гансвей. Можно не сомневаться, что Эвери в конце концов вернулся в Плимут и отомстил семейству своего давно умершего управляющего Бартоломью Ноулза. Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать чертовски холодным. Эвери пошел на крайние меры в борьбе за свои убеждения и оказался самым разыскиваемым человеком на планете. Осенью 1696 года Генри Эвери и Даниэль Дефо объединили свои усилия. Так обстоятельства и случай породили одну из первых великих шпионских сетей. Эта идея звучит невероятно, словно фрагмент романа «Робинзон Крузо», однако письмо, обнаруженное Залиде Коуэн в 1978 году, меняет все наши представления о судьбе короля пиратов. До сих пор мир знал только то, что Генри Эвери превратился в призрак летом 1696 года. Причина, почему о нем больше не слышали, почему его не выследили и не схватили, заключалась в королевской защите, которую он купил, и в службе, которую он обещал короне. Генри Эвери, завербованный Даниэлем Дефо, стал пиратом, пришедшим с холода, чтобы послужить череде монархов: королю Вильгельму III, королеве Анне и королю Георгу I. Мысль, что Даниэль Дефо, человек, написавший один из первых в мире романов «Робинзон Крузо», а затем «Моль Флендерс», историю полковника Джека и Роксану, был прежде всего шпионом, тоже кажется совершенно невероятной. Но именно таким оказалось его истинное призвание. История редко сохраняет много письменных источников, если вообще сохраняет. До нас не дошла корреспонденция, которая описывала бы ранние годы жизни Дефо. Переписка короля Вильгельма III не выдержала испытания временем. Дефо сжег массу своих документов, когда его бросили в тюрьму за разгневавший власти простейший способ разделаться с диссентерами в 1702 году. О тайной жизни писателя как агента короля и страны можно судить почти исключительно по случайно сохранившимся письмам Роберта Харли, первого графа Оксфорда, и его агента. Дефо расширил границы борьбы с антиправительственными силами, изобрел методы, которые применяются до сих пор, и пользовался уважением как мастер шпионажа. Он в одиночку создал полноценную секретную службу. И все это было бы невозможно без Генри Эвери, умного, крутого парня, не чуравшегося риска и умевшего применять силу. У обоих имелись личные причины не допустить в Британии французского владычества и католицизма, и оба были готовы сделать все возможное ради свободы. Мир шпионажа обретал современные черты. Агенты и осведомители оказались повсюду, от военных лагерей до кофеен. Секретные письма писались кодом, шифром и невидимыми чернилами на основе мочи. Дефо осознавал: это эпоха заговоров и обмана, противоречий и парадоксов, и нация с трудом отличает друзей от врагов. Люди присягают правительству и желают его свержения, отрекаются от претендента и в то же время усердно способствуют его появлению. Едят хлеб королевы и проклинают дающую руку, обладают установленным порядком престола наследия и желают послать этих наследников к дьяволу, заключают брак, союз, но стремятся к разводу, преклоняются перед терпимостью и в то же время бронят свободу. Под всеми этими масками очень трудно разглядеть истинное лицо любого человека. Кажется, что весь город говорит одно, а думает другое. Как бы ни были активны пираты Карибского моря, и каким бы ярким ни рисовался сегодня в нашем воображении золотой век пиратства, апогей их бесчинств продлился недолго. Генри Эвери бороздил океаны в 1695 году, а к 1721 году все было кончено. Или нет? Эвери, Черная Борода и Летучая Банда обрели вечную славу благодаря ярким, зачастую приукрашенным историям из бестселлера «Всеобщая история пиратства». В 1724 году публика с восторгом проглотила их приключения и не перестает делать это до сих пор. Даже после того, как Вудс Роджерс обрушил всю мощь Англии на Черную Бороду и Нью-Провиденс и навел на острове порядок, пираты продолжали терроризировать океан. Например, в промежутке между январем 1819 и январем 1820 года они ограбили одну шхуну с Бермудских островов, отняв 40 золотых монет. Разбойники с американского корабля «Луиза» забрали множество грузов с судов под разными флагами, деля добычу на островах Зеленого мыса у берегов Западной Африки. Когда один из пиратов застрелил человека на каком-то американском судне, он заявил, что его команда воюет со всеми народами. В том же году у островов Флорида-Кис пираты ограбили немецкий корабль из Гамбурга, поживившись вещами на сумму 50 тысяч долларов. Когда суперкарго, отвечавшему за груз, пригрозили повешением, он спрыгнул в море. У Флоридского рифа пиратский шлюп напал на бриг Rising Sun и отобрал у пассажиров одежду, золотые часы и прочие ценности. У острова Тортуга пираты из Филадельфии ограбили ливерпульский корабль «Нептун», забрав 30 тысяч долларов в монетах. В тех же водах, где плавали Генри Эвери, Черная Борода и Летучая Банда, Брик Меркьюри из Бостона, шедший в Эксуму, Багамские острова, потерял 1200 долларов. Капитан пиратов пригрозил повесить экипаж, если моряки откажутся отдать спрятанные деньги, и для убедительности поднял одного бедолагу над палубой с веревкой на шее. Спустя 101 год после того, как 12 декабря 1718 года Вудс Роджерс перед фортом Нассау публично повесил 9 пиратов, включая участника платных боев Уильяма Льюиса и Уильяма Каннингема, канонира Черной Бороды, на том же самом берегу Нью-Провиденса повесили Жана Луи Дюпуа, приговоренного к смерти за пиратство и убийство в море. В феврале того года Дюпуа захватил судно «Сасси Джек» под британским флагом. Судно следовало из кубинского города Майари в Сент-Томас с грузом табака. Испанского лоцмана Эухенио Нуаэса сопровождала жена, красивая женщина примерно 17 лет. Команда Дюпуа совершила самые бесчеловечные зверства над женщиной на глазах мужа. А после самых жестоких и дьявольских издевательств над этим несчастным созданием они выбросили мужа за борт и, застрелив его, пустили тело по воле волн. Пиратство в Карибском бассейне Америки прекрасно существовало и спустя столетия после того, как Вудс Роджерс объявил, что он изгнал пиратов, восстановил торговлю и верховенство закона. Дюпуа выглядит еще более подлым негодяем, нежели черная борода и летучая банда. В отличие от Эвери и его экипажа, Дюпуа не имел строгого кодекса поведения, которого придерживались пираты. И о нем никто никогда не слышал. Не нашлось талантливого литератора, который бы запечатлел его ужасные деяния в каком-нибудь аналоге всеобщей истории пиратства капитана Чарльза Джонсона, созданном в XIX веке. Пестрое сборище, попавшее на страницы этого блокбастера, обрело большую посмертную славу, нежели заслуживали их авантюры и злодеяния. За исключением одного человека. Того самого морского волка, который удостоился чести открывать книгу капитана Джонсона, Генри Эвери. Двойная жизнь этого короля пиратов, похитителя сокровищ и агента секретной службы Его Величества, столь же странна и удивительна, как и все, что могло придумать воображение Даниэля Дефо. Чтобы стать самым разыскиваемым в мире пиратом и сохранить жизнь, требуется большое везение или незаурядный ум. А исследователям нужна огромная удача, чтобы обнаружить редкое сокровище. По ошибке попавшее в отдаленный архив письмо, которое приподнимает завесу тайны над жизнью величайшего морского разбойника Золотого века. На 4 страницах, написанных шифром, открывается дальнейшая жизнь Генри Эвери, ошеломляющее откровение. Человек, вокруг которого поднято было много шума, прервал молчание.